Я уверен, что кнопка звонка на дверях кабинета доктора связана и с жилым помещением. Вы так и не хотите представиться? Мое имя не имеет никакого значения. Ну что ж, спасибо, я проверю. Мегре почувствовал себя в несколько смешном положении, играя роль маньяка из числа тех, которые атакуют редакции газет. Но для него это был единственный способ получить интересующие сведения. Жанвье, вероятно, уже имел ответ на этот вопрос. Вот только Мегре не мог обратиться к Жанвье. В какой-то момент он даже хотел позвонить Лапуэнту, попросив того сохранить в секрете факт своего пребывания в Париже. Не потому ли он и не стал этого делать, что тогда все было бы слишком просто? Вопрос, тем не менее, являлся важным. Конечно, вполне возможно, что Жозефа солгала, будто не видела ни мадам Жав, ни ее мужа входящими или выходящими. Однако не исключено, что женщина находилась в квартире напротив и ничего не знала о происходившем по другую сторону лестничной площадки. Эвелин Жав не имела ключа от апартаментов. Но не ждал ли ее Негрель? Разве не могла она позвонить ему из Орли или даже перед отлетом из Ниццы? Оставалась еще консьержка. Лгала ли она? Отделяет ли ее дворницкую от кухни и спальни плотная занавеска, как это делается во многих домах? Может быть, она чем-то занималась на кухне, когда проходила Эвелин Джав? Мегре заказал свою порцию пива, не спеша выпил ее и как бы несколько отстраненно принялся размышлять о деле. Он представлял суету, царившую на набережной Орфевр, нетерпеливые телефонные звонки, Камельё, который, как всегда, считал, что полиция работает не так быстро, как нужно. От постового инспектора с бульвара Осман Жанвье знал о том, что Жаф обращался к доктору Меру. Сотрудники мобильной бригады, которые допрашивали няню в Каннах, доложили ему, при каких обстоятельствах Эвелин Жав, а потом и ее муж покинули виллу Мария Тереза. О возвращении няни с ребенком в Париж не объявлялось. Впрочем, было понятно, по какой причине их держат на расстоянии. Комиссар решил прогуляться и направился по набережным как можно дальше, обходя префектуру. В Сен-Жермен-де-Пре он передвигался с еще большей осторожностью, а на углу улицы Сен-Пер и вовсе остановился, ибо молодой Лапуэнт, покуривая сигарету, стоял на краю тротуара в сотни метров от него. Это заставило Мегре усмехнуться, хотя он и почувствовал легкий укол в сердце. Потом комиссар бросил взгляд на дом, где проживал Негрель. Здание отвечало описаниям в газете. «Такси!» Мегре вернулся домой, ведь все это его не касалось. Он находился в отпуске, и Пардон настоятельно требовал, чтобы это был настоящий отдых. «Так ты решил, чем мы сегодня займемся?» – спросила мадам Мегре. «Нет еще». «Ну хотя бы какие-нибудь мысли на этот счет у тебя есть?» У него их не было, и они переглядывались сначала просто так, потом улыбаясь, и, наконец... дружно расхохотались. После 5 дней отпуска, обещавшего неизвестные радости, они теперь уже не знали, чем занять день. «Куда бы отправиться пообедать? Ты не пожелал, чтобы я сходила на рынок. А мне все еще хочется купить охлажденного мяса». Мегре немного поколебался, потом пожал плечами. Квартира еще никогда не казалась ему такой спокойной и мирной. «А впрочем, сходи». Он окликнул жену, когда она уже вышла на лестничную площадку. «Послушай, возьми ко мне неочищенного лангуста». Это было их излюбленное блюдо в ту пору, когда они еще были бедны и с вожделением останавливались у витрин колбасных магазинов. Он налил себе рюмочку аперитива, поудобнее устроился в кресле, развязал галстук и, задумавшись, задымил трубкой. Жара усиливалась, веки тяжелели. Ему казалось, что он слышит голос девушки с площади Тертр, которая всей душой хотела видеть в трагедии на бульваре Осман любовную историю. Однако сам он не был в этом столь уверен. У Жава долги. Каким образом они у него появились? Может быть, он был игроком или спекулировал на бирже? Образ жизни его семьи не входил в противоречие с заработками преуспевающего врача Бомонда и доходами его жены. А если была необходимость поддерживать финансами ведение еще одного хозяйства?